Подвесив повыше на дерево сплетенную корзину с заготовленными продуктами, чтобы не достали в его отсутствие местные обитатели, Кузнецов решился отойти на охоту подальше от своего жилища. Уж больно он здесь разошился. Запах жареного мяса и дым костра растревожил всех в округе, так что на близкую дичь рассчитывать не приходилось. Правда, ему уже удалось поймать с плота острогой несколько рыбин и зажарить их для разнообразия рациона, но для него все же было предпочтительнее мясо. Пройдя вдоль берега чуть больше 2 километров, Кирилл неожиданно наткнулся на небольшое стадо сайгаков. 2 самца из 10 самок. Самцы вели нешуточную схватку за обладанием гаремом. Увлеченные собой, они не сразу заметили подкрадывающегося к ним человека. Хотя самки и отбежали на безопасное расстояние, но самцы не успели. Кирилл не стал ждать, чья возьмет, а уже натренированным движением метнул дротик в одного из них. Примитивное оружие пронзило шею ближнего самца. Тот дернулся и, сделав несколько прыжков в сторону, захрипев, упал в снег, обогрев его своей кровью. Подбежав к сайгаку, Кузнецов стал быстро связывать ему ноги плетеной веревкой. Мало ли что, вдруг очухается и рванет куда глаза глядят, бегай потом за ним по степи. Сайгак был хорош, килограммов на 40, а то и больше, с густым серым мехом и почти прямыми длинными рогами. Вот эта удача привалила, мяса хватит не на один день, ешь не хочу, размечтался Кирилл. Из меховой шкуры сделаю себе шубу без рукавку, и рога к делу пристроим. Немного передохнув, взвалил на спину добычу и двинулся к месту стоянки. Из-за прыжков сайгака дротик сломался о землю. Ну и черт с ним, другой сделаю. Главное есть результат. Минуло еще 2 дня. Становилось холоднее. Вода в реке настолько остыла, что падающий в нее снег уже перестал таять. Все, пора отплывать. Еще несколько дней и появится лед. За все это время Кирилл уже немного привык к своему положению. Он понял, что попал куда-то не туда, что здесь не то время, что было в поезде. Еще на службе, когда выпадала свободная минута, он читал книги о переносах во времени и о разных попаданцах, провалившихся в различные эпохи. Но не верил в это. Это же фантастика, выдумка авторов. Такого не может быть. Но сейчас начал сомневаться. Страх первых дней уже прошел, и начала возвращаться прежняя уверенность в себе. Тебе никто не поможет, если ты сам первым себе не поможешь. В дикой степи есть только один закон, закон силы. Поэтому ты должен быть сильным и показать другим свою силу. Слабый всегда проигрывает и его убивают. Дикий закон джунглей. Усмехнулся Кирилл. Я вроде Маугли, только в степи. Мне труднее, чем герою Киплинга. Но, я справлюсь. Потому, что я русский, а русские никогда не сдаются. Последняя ночь перед отплытием была тревожна. Сказывалось не только волнение от неопределенного будущего, но и какое-то неприятное предчувствие, тревога. Кирилл вспомнил. Такое же чувство было, когда они попали под обстрел чехов в Чечне. Тогда чудом никто из его экипажа не погиб. Сегодня он не ляжет спать, а как только забрезжит рассвет, отправится в плавание. Но, как ни боролся он со сном, все же немного задремал. И приснилось ему, что он снова в Чечне и их окружают боевики. Но почему-то вместо лиц, у них оскаленные волчьи морды. Кирилл сжимает оружие и начинает в них стрелять. Но они не падают, а все идут и идут. И чем ближе они подходят, тем больше превращаются в волков. И начинают выть. Волчий вой раздается все ближе и слышится, что уже не один волк воет, а несколько. Что? Вой. Точно, вой волка. И ни одного. Кирилл открыл глаза и крепко сжал в руках копье. Мотнул головой, прогоняя сон. Может, это все приснилось? Нет, не приснилось. Волчий вой. И совсем рядом. Черт, костер прогорел. Раззява. Заснул и забыл подбросить веток в огонь. Осторожно нагнувшись, Кирилл бросил в костер заготовленную ранее охапку сухой травы. И тут же схватил в руки копье, направив его в сторону степи. Совсем рядом, буквально в пару десятков метров от него, в свете ярко вспыхнувшего пламени заблестели несколько пар волчьих глаз и послышалось злобное рычание. Кузнецов подпалил ветку и кинул ее в сторону волков. Несколько теней бросилось в разные стороны, но они не убежали, а только немного отошли. Теперь Кирилл станет их добычей, и они его не отпустят, пока не убьют. Волков было около 6, но точно подсчитать Кузнецов не смог. Кто-то находился ближе, а кто-то дальше в темноте, но их силуэты все чаще стали мелькать в отблесках пламени костра. Если нападут все сразу, то мне с ними не справиться, загрызут, решил Кирилл. Надо сваливать, на плот и в воду, другого выхода нет. Вернуться в шалаш за приготовленным в дорогу продовольствием он не успевал. Тогда бы волки точно отрезали ему последний путь к спасению. Плюнув на припасы, Кирилл медленно стал отступать к плоту. Один из наиболее наглых волков, а может быть самый молодой и неопытный, приняв этот ход за трусость и слабость, бросился в атаку. В прыжке он намеревался сбить человека с ног и добраться до его горла. Но Кирилл был настороже. Он сделал шаг в сторону и ударил копьем, как дубиной волка по голове. Тот, скуля, отлетел в сторону. Другие, последовавшие было за своим собратом, отпрянули назад. Это дало Кузнецову несколько драгоценных секунд, чтобы успеть оттолкнуть плот от берега. Волки, увидев, что их добыча уплывает, открыто выбежали на берег. Двое матерых кинулись прямо на плот. Одного из них Кирилл успел проткнуть копьем, и тот свалился в воду вместе с ним. Второй, всей своей массой сбил Кузнецова с ног. Да так, что Кирилл сам чуть не оказался в воде, но ноги выше колен все же намочил. Между человеком и волком началась борьба. Волк пытался укусить Кирилла за лицо и добраться до горла. Но Кузнецов успел кинуть зверю в пасть свою бобровую шапку и подставить левый локоть. Правой рукой он схватил волка за горло и начал душить. При этом оба смотрели друг другу в глаза. За это время у Кирилла в голове пронеслась вся его короткая жизнь. Хищник был крупным, килограммов на 60, не меньше. Кузнецов еле сдерживал его. Вдруг он вспомнил о засунутом за ремень роге сайгака. Изловчившись, парень вытащил рог и вонзил его в бок противнику. Волк дернулся, но локоть не отпустил. Кирилл снова принялся его душить, напрягая все оставшиеся силы. Такая патовая ситуация продолжалась довольно долго. Через время волк захрипел и ослабил хватку. Видно, потеря крови от удара рогом дала о себе знать. Почувствовав это, Кирилл сумел вывернуться и подмять под себя зверя. Тот особо не сопротивлялся. Еще немного и он затих. Только после этого Кузнецов почувствовал сильную боль в левой руке. Но пасть волка освобождать не стал. Разжав на волчьем горле практически одеревеневшие пальцы, он нащупал рог, вытащил и снова вогнал его в бездыханное тело противника. Волк был мертв. Освободив локоть и прижав руки к груди, Кирилл лег на спину. Перед глазами плыло ночное звездное небо. Только он, звезды и тишина. Как далеко течением реки отнесло плот от места последней стоянки, Кузнецов не знал. Ему сейчас было все равно. После смертельной схватки он остался жив. Надолго ли? Этого никто не скажет. Опять он на нуле. Ни продуктов, ни оружия. Теперь еще и раненый, почти однорукий. Это в здешних условиях означает верную гибель. А может, ну его, плюнуть на все. Будет, что будет. Вот посплю немножко, а там утро настанет, тогда что-нибудь и придумаем. Ты неси меня, река, за крутые берега. Где поля мои поля? Где леса мои леса? Ты неси меня, река, да в родные мне места. Где живет моя краса? Голубы у нее глаза. Глава вторая. Кирилл медленно приоткрыл глаза. Над ним висело серое небо, затянутое низкими облаками. Мягкие снежинки падают на лицо, но почему-то не тают. Он скоро превратится в ледышку. Только сердце еще медленно бьется, из последних сил пытаясь согреть замерзающий организм. Где я? Что со мной? В памяти всплыли события прошедшей ночи. Нападение стаи волков на берегу и последующая яростная схватка на плоту. Вот и голова задушенного им матерого волчары лежит у него на груди. Видно, еще ночью, чтобы хоть как-то сохранить свое тепло, парень подлез под волка. Сейчас это уже бесполезно. Вчерашний противник превратился в окоченелый труп. Теперь он забирает последнее тепло у человека. Надо его сбросить с себя, подумал Кузнецов. Попробовал, но не получилось. Он не смог пошевелить ни руками, ни ногами. Неужели все? Замерз. Да как же так? Пройти через такие испытания и замерзнуть, как побитый пес в подворотне. Я ведь еще совсем молодой. Всего-то 24 года недавно исполнилось. Я не хочу так умирать. В воду надо перевернуться. Там сейчас теплее, чем на поверхности. Хоть руки и ноги отойдут. Собрав последние силы, Кирилл попытался сдвинуться к краю плота. Немногое удалось. Но только вылезти из-под волка. На большее его не хватило. А почему не слышно плеска воды о плот и он не плывет? С последним усилием парень повернул голову на бок. Все. Приплыли. Плот прибило к берегу. Уже никто и никуда не плывет. Сушите весла и собирайте вещички. Кирилл попытался пошутить и хоть этим поднять себе настроение. Но, перспектива быть съеденным диким зверьем, блуждающим вдоль берега, явно увеличилась в геометрической прогрессии. Даже отогнать их не сможет. Больше нет сил. Осталось только ждать, когда он окончательно замерзнет. Хотя бы умереть раньше, чем начнут тебя жрать. Проскочила нерадостная мысль. Мозг только фиксирует происходящее вокруг события. Вот, послышался шум. Затем грозный рык. Перед глазами появился огромный зверь, застилавший собой полнеба. Из его страшной клыкастой пасти шел пар. Тяжелая слюна упала на лицо Кузнецову. Казалось, что еще мгновение, и он перекусит Кириллу горло. Волк. Пронеслось в голове. От одних ушел, а к другому приплыл. Сейчас начнет рвать. От бессилия и страха парень зажмурил глаза. Но волк не стал его грызть, а наоборот, положив тяжелые передние лапы на грудь, вдруг громко залаял, как собака. Собака. Память подсказала, что так лают именно собаки, когда подзывают хозяина. Хозяина. Значит, рядом человек. Люди. Значит, я спасенный буду жить. От этого радостного для себя вывода, Кириллу захотелось крикнуть, но он только смог приоткрыть глаза. Их взгляды встретились. Животного и человека. Огромный пес, наклонив безухую, почти медвежью голову, с любопытством посмотрел на оживший труп. Он вдруг лизнул Кузнецова в щеку, сметая с нее нерастаявший снег. Затем пес вскочил на лапы и с еще большим лаем бросился в сторону. Лай оборвался только после строгого человеческого окрика. И не просто человеческого, а женского, даже девичьего. Послышался храп лошади и всплеск воды. По кромке берега кто-то подъехал к плоту с Кузнецовым. Под легкими и быстрыми шагами заскрипел снег. Кириллу показалось, что спасти его спустился сам ангел с небес. Так было прекрасно лицо склонившейся к нему девушки. Голубые, как ясное небо, большие глаза, славянского типа, немного обветренное лицо с соблазнительной ямочкой на подбородке, румяные от мороза щечки и яркие, немного припухшие губки. Лицо обрамляла большая лисья шапка, похожая на восточный малахай, из-под которого выбивалась золотистая челка. Одета она была, как настоящий кочевник, в теплый кафтан, перетянутый широким кушаком. Девушка бесцеремонно смахнула с лица Кирилла оставшийся снег и повернула его голову в разные стороны, словно осматривала уши. При этом с интересом заглянула в глаза. Заметив, что Кузнецов моргнул веками, она что-то проговорила на незнакомом языке и попыталась стащить Кирилла с плота. Но парень оказался тяжеловат для нее. На некоторое время девушка исчезла из поля зрения. Неужели бросила и ушла? Содрогнулся Кирилл. Нет, она не могла так поступить. Скорее всего, пошла за помощью. В подтверждение этому, совсем рядом громко пролаял пес. В ожидании, Кузнецов закрыл глаза. Смотреть дальше уже не оставалось сил. Он задремал. Очнулся от того, что его, обвязанного крепким арканом, с силой тащит наверх, на высокий берег, подальше от воды. Из-за холода он почти не ощущал боли. Сколько его таким способом тянули по снегу, Кирилл не знал, так как потерял сознание. Очнулся лежа на боку, весь в снегу и почти без верхней одежды, увидев перед собой только перешагивающих с ноги на ногу лошадей. Чисто автоматически заметил, что копыта у них не подкованы. До его слуха донесся спор. Судя по голосам, спорили женщины. Две или три, но на совершенно незнакомом языке. Кто-то из них соскочил с коня, подошел к нему и грубо, толчком ноги, перевернул на спину. Небо закрыло красивое, но рассерженное чужое женское лицо, в такой же, как и спасительница, мохнатой шапке. Молодая женщина сильными пальцами широко раскрыла Кузнецову глаза и заглянула в них. Затем, вытащив большой нож, разжала стиснутый рот и осмотрела язык с зубами, как коня на базаре выбирает. Словно продешевить боится, усмехнулся про себя Кирилл. Но на этом осмотр не закончился. Ему грубо запрокинули голову, открывая шею явно для удара занесенным ножом, чтобы лучше было резать. Как-то буднично промелькнула новая мысль. В Чечне не зарезали, так здесь достали. Хотя бы граната была, подорвал бы всех. От бессилия, вдруг захотелось заплакать. Но даже этого не смог сделать. Слеза словно замерзла, не успев до конца образоваться. Последнее, что отпечаталось в мозгу, это возмущенный и уже ставший почему-то родным, звонкий голос спасительницы. Его оборвал другой, властный, но тоже женский. На этом сознание отключилось. Все. Я умер. Тепло. Боже, как тепло. Только вот раненая рука ноет и печет, словно ее выкручивает наизнанку. Где я? Что со мной? Если я мыслю, значит я живу. Меня не прирезали как барана и не бросили в степи подыхать. Я им зачем-то нужен. Кто эти люди? И почему одни женщины? Я не видел и не слышал ни одного мужчины. Сколько времени прошло, как я к ним попал? И почему меня качает, как в лодке? Кирилл открыл глаза. Кругом была темнота. Только где-то сверху светило небольшое пятно отверстия и оттуда проникал свежий воздух. Он понял, что накрыт чем-то тяжелым и теплым. Хоть и не хотелось терять тепло, но неизвестность давила на сознание еще больше. Парень медленно просунул здоровую руку в отверстие и скинул с головы толстое покрывало. Резкий свет ударил в глаза, и легкие схватили холодный воздух. Кузнецов зажмурился и затаил дыхание. Когда немного пришел в себя и глаза привыкли к свету, решил осмотреться. Он лежал в довольно широкой повозке с четырьмя большими сплошными деревянными колесами. Из-за размера колес невозможно было увидеть, что находится по сторонам. Единственное, куда Кирилл мог обратить свой взор, это назад. Повозка двигалась довольно медленно и монотонно. Видно, возница не очень-то и спешил. Сзади находилась такая же повозка, ведомая двумя довольно мелковатыми, но с большими рогами, заросшими густой шерстью то ли быками, то ли валами. Причем ярма на быках не было. Они тянули повозку благодаря широким кожаным ремням на груди, которые крепились к толстому дышлу между ними. А у нас, в селе, на ферме, бычки и то поболее будут, чем местная скотинка, констатировал Кузнецов. Его интерес привлек возница следующей повозки. Это был подросток лет 14, не старше. Он держал в руках вожжи и неторопливо подгонял длинной палкой своих быков. Внешне паренек походил на казацких детей начала 20 века. Большая папаха в виде колпака из светлой овчины, надетая прямо на глаза и такая же накидка, в виде бурки, закрывающая все тело от ветра. Возница дремал, сидя на козлах. Видно, почувствовав уменьшение контроля, его быки стали потихоньку останавливаться и разгребать копытами снег в поисках травы. Очнувшись, парень резко вскочил на ноги и ударом палки погнал быков дальше. От резкого движения его папаха слетела с головы и, к удивлению Кирилла, густые светлые девичьи волосы рассыпались по плечам. Девчонка. А я подумал, что пацан. А так похоже. Он попытался посмотреть, кто же его везет, но увидел только край такой же бурки. За этой повозкой следовала еще одна, но на удалении. Сколько их было вообще, разглядеть Кирилл не смог, обзор не позволял. Да и слаб он пока, чтобы подняться и посмотреть нормально. Тогда будем изучать то, что поближе, то есть свой транспорт. Вернее, что на нем находится, а находилось много чего. Сам Кирилл лежал на больших свертках, наверное, с материей и различной одеждой, накрытых шкурами. Непосредственно на нем находилось два толстых шерстяных одеяла, прикрытых тяжелой мохнатой шкурой. Поэтому и было так тепло. Он решил посмотреть, во что одет. От своей одежды не осталось и следа. На Кирилле была надета довольно просторная, похожая на льняную рубаха и такие же широкие штаны. И он был босым. Попробовал подвигать ногами, но они отказывались слушаться, отзываясь зудом и болью. Раненая левая рука была перевязана довольно чистой тряпкой и находилась в своеобразном лубке из коры дерева. Правда, запах от этой повязки шел не очень приятный, но ничего не поделаешь, с местной медициной он еще не знаком. Может, здешние люди так подобные раны лечат, да и похудел он изрядно. Остался от него, как любили говорить сослуживцы, только суповой набор, кожа да кости. Из вещей, попавших вместе с ним в этот мир, при нем находился только самодельный нож в кожаном чехле на шее. Видно, приняли за амулет или оберег и оставили. Сделал вывод Кузнецов. Хреновые дела у меня. Живой труп. Ноги отказали, отморозил или еще чего, но теперь я не ходок. И зачем я им такой калека? Немного стало неловко из-за того, что его переодевали женщины. Возможно, и та молоденькая спасительница, а он даже не знает ее имени. Надо бы познакомиться и поблагодарить. Начал строить планы Кириллу. Судя по первому отношению ко мне, я им не враг. Но особого восторга от встречи со мной, они не испытывают. Если девчонка меня защитила, значит, я ей не безразличен, и она имеет какой-то вес в этом обществе. Пока будем держаться ее. Кроме вещей, На повозке также находились мешки, из которых торчала посуда, изготовленная из меди и бронзы. Какие-то узлы, но что там было, Кирилл не смог определить, так как они лежали в дальнем углу. Рядом с собой он увидел голову убитого им волка. Молодцы, быстро они его обработали, только голова да шкура остались. Тут же лежали и шкурки убитых им бобров. Наконец-то он увидел то, что хотел. Оружие. Снова вспомнил любимого деда, в честь которого и получил свое имя. Тот был не просто кузнецом в их селе. Дед Кирилл пережил лихолетие Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, осваивал целину в далеком Казахстане, немного поработал учителем истории в их сельской школе. Только потом пошел работать в кузницу, в колхоз и на ферму. Именно дед привил Кириллу любовь к истории своей страны. И внук никогда не подводил своего старшего учителя. Кирилл при малейшей возможности старался почитать и подчерпнуть дополнительную информацию по истории своего народа. Попав сюда, он сразу же вспомнил заповедь любимого деда. По оружию всегда можно определить, куда ты попал, в какой мир и в какое время. Оружие не очень хорошо было видно, поскольку укрывалось шкурами. Но то, что он увидел, позволило сделать определенные выводы. Из-под шкур торчали небольшой плетеный щит по типу пельта, имеющий форму полумесяца и обтянутый грубой кожей с большой медной бляхой, умбаном посередине и такой же медной окантовкой по краям. Туго набитый стрелами колчан, похожий на скифский горит. Из горита торчал конец небольшого составного изогнутого скифского лука с роговыми пластинами, но без тетивы. Также были видны несколько наконечников коротких копий или дротиков, изготовленных из бронзы и железа. Какого-либо огнестрела он не заметил. Начали подтверждаться его худшие догадки. Он провалился во времени. Но куда именно? Похоже, что это какое-то средневековье или даже древний мир. Оружие слабенькое, и в основном бронза. Железа мало, и его качество желает быть лучшим. Повозки с тяжелыми деревянными колесами без спиц. Да и валы какие-то хилые, без соответствующей селекции выращенные. Одежда грубого покроя. Точно. Дикие времена. Похоже, что конец бронзового и начало железного века. Одно хоть утешает, что люди здесь довольно симпатичные европеоиды, а не монголоиды или негры какие-то. Хоть не съедят. Судя по местности, наверное, скифы или киммерийцы. И одни бабы кругом. А где их мужчины? Возможно, мужики воюют где-то, а это обоз. Так сказать, тыловое обеспечение. Попал ты, Кирюха, в историю. И в задницу. Как хочешь, так и понимай. Правда, осталась одна малюсенькая надежда. Может, это его разыгрывает кто-то, и все эти люди, реконструкторы, любители глубокой старины. Но что-то подсказывало в душе, что это не так, и его ждут большие испытания, о которых он даже и не думал. От подобных мыслей стало не по себе. Снова появилась боль в руке и закружилась голова. Совсем расстроенный Кузнецов случайно толкнул здоровой рукой находящуюся рядом кучу вещей, прикрытых мохнатой шкурой. В ответ куча неожиданно зашевелилась, и на свет Божий появилась заспанная детская взъерошенная голова. На Кирилла с удивлением уставились большие карие глаза. Их игра в гляделки длилась довольно долго. Кузнецов мог с уверенностью сказать, что сейчас перед ним появился мальчишка, а не девчонка. Короткая курчавая прическа, небольшая ссадина под левым глазом и пацанское шмыганье носом выдавали в попутчике представителя мужской части человечества. На вид ему было не больше 12 лет. Пацаненок что-то тихо спросил на непонятном языке, но Кирилл только покачал головой в знак того, что ничего не понял. Тогда неожиданный собрат по несчастью, вытянув шею, осторожно посмотрел по сторонам. Увидев спину возницы, паренек поднес палец к губам в знак молчания и исчез под теплой шкурой. Вот и первый мужичок, увиденный в этом мире. Значит, не все здесь женщины. Это уже радует. Что-то много впечатлений за последнее время. Голова ходуном ходит. Устал я от всего. Надо отдохнуть, пока не тревожат. А лучшее лекарство – это сон. Кирилл снова накрылся с головой, стараясь заснуть. Но тревожные мысли не давали покоя. И только убаюкивающее покачивание повозки позволило через время погрузиться в сон. Кирилл очнулся от того, что его трясли как грушу. Что? Кто? Спросонья он ничего не понял, но от толчков вновь разболелась раненая рука. Утреннее зимнее солнце било прямо в глаза. Повозка стояла. Они никуда не ехали. Прикрываясь здоровой рукой от солнечного света, Кузнецов наконец-то разглядел, что его тормошит вчерашний мальчишка, уже одетый по-зимнему. Тот, увидев, что сосед проснулся, стал что-то говорить и показывать знаками, что сейчас они будут есть. Затем паренек прижал руку к своей груди. Горник. Не дождавшись ответа, он с вопросом указал на Кузнецова. Ху. Кирилл понял, что мальчишка представился и теперь спрашивает, как его зовут. Кирилл. Кузнецов, прокашливаясь, с разрывом произнес свое имя. Горник поднялся на ноги, замахал над головой руками и кому-то прокричал. Зрица. Кириллу стало интересно, кого же звал его сосед. Ноги еще не слушались, поэтому он подтянулся на здоровой руке к пустующим козлам, оперся на них и приподнялся над краем повозки. Теперь он мог более-менее осмотреться, к кому же он все-таки попал. Четыре десятка таких же вазов, без быков, стояли на берегу довольно широкой реки в форме подковы и напоминали средневековый Вагенбург или Гуляй-город, но не были скреплены между собой. Концы подковы повернуты не к степи, а к реке. Ближе к центру этой передвижной крепости, также полукольцом, находился ряд небольших полуразобранных шалашей из жердей и шкур животных, похожих на чумы или юрты сибирских народов. В центре же, возле нескольких костров, сновали люди, одетые как кочевники из исторических фильмов его времени. Они готовили завтрак. Кто-то разделывал бараньи туши, другие поддерживали огонь и проверяли варево в довольно больших бронзовых котлах, установленных на кострах. Со стороны костров пахнуло вареным мясом. У Кирилла предательски громко заурчал желудок, да так, что мальчишка по имени Горник услышал и обернулся. «Кирилл, амам!» Улыбнувшись, проговорил паренек и указал на костры. Затем он снова отвернулся и начал настойчиво звать кого-то со стороны степи. Но внимание Кузнецова привлекли люди, находившиеся в лагере. Хотя большую часть из них составляли женщины, он увидел и настоящих мужчин с темно-русыми или рыжими бородами, а также безусых юношей. Несколько пожилых мужчин передвигались, прихрамывая на одну ногу. Именно они возились у костров, следя за огнем и готовя пищу. Молодые же сновали между кострами и прибрежным леском, поднося хворост и сухой камыш. Кирилл также заметил, что 12 парней в других, немного отличающихся от остальных одеждах, были привязаны к повозкам по одному или по двое. Пленники. Сделал вывод Кузнецов. И сразу же возник вопрос. Если те парни пленники, то тогда кто он и Горник, если они не привязаны? В отличие от мужчин, женщины в лагере занимались разбором временных жилищ и укладкой вещей в возы. По всему было видно, что после ночевки и завтрака, люди собираются отправиться в дальнюю дорогу. Что еще поразило Кирилла, так это отсутствие маленьких детей. Если в кочевье есть женщины и мужчины, то имеются и семьи, но где же их маленькие дети? Тем более, что здесь большинство молодые женщины, которые просто обязаны в таком обществе иметь маленьких детей. Но их нет. К детям можно было отнести только мальчишку соседа да еще несколько девочек-подростков. Все остальные обитатели кочевья были взрослыми людьми. С каждым таким открытием ему становилось все интереснее и непонятнее. Когда стоянку более-менее удалось рассмотреть, Кирилл решил узнать, кого же зовет его новый знакомый по имени Горник. Парнишка, видно не дождавшись, сам отправился на поиски. Кирилл переполз на другую сторону повозки, обращенную к степи, и ему открылось впечатляющее зрелище. Вокруг становища паслось несколько крупных отар овец и большой табун лошадей, а также распряженные из повозок быки. Животные упрямо выбивали копытами траву из-под снега, стараясь насытиться перед отправлением в путь. Но их размеры явно не соответствовали тем, кого видел Кирилл раньше, в своем времени. Если овцы еще как-то напоминали домашних с фермы, где работали родители, то быки, а особенно лошади, его сильно разочаровали. Лошадки больше напоминали казахских или монгольских, чем привычных для него рысаков или рабоче-упряжных воронежцев. Невысокие, с короткими ногами, но с большими головами, крепко сбитые, с подстриженной гривой и хвостом завязанным узлом, что уменьшало его длину наполовину. Зато резвые. Около четырех десятков всадников горцевали на них вокруг пасующихся животных. Как раз туда и направился Горник. Но приблизиться к ним он не смог. Дорогу пареньку преградили несколько огромным псов, поначалу бросившихся навстречу, но затем, развернувшихся на полпути, после окриков всадниц. Да, все конники были девушками. Одна из них подскакала к мальчишке и помогла ему взобраться к себе за спину. При этом ее лошадь, по воле хозяйки, опустилась передними ногами на землю. Затем они направились к повозке, где находился Кирилл. Рядом с лошадью бежал уже знакомый Кузнецову огромный пес, очень похожий на современную ему породу среднеазиатской овчарки Алабай. Это была его спасительница, ангел небесный. Чем ближе она подъезжала, тем внимательнее парень рассматривал ее. Эта девушка совсем не была похожа на его современниц. Не худосочная, но и не оплывшая жиром. Про таких на Руси говорят. Кровь с молоком. В ней одновременно сочетались природная грация и сила. На вид девушке было 17-18 лет, не старше. Хотя в подобном обществе, если вспомнить историю, в таком возрасте они считались уже взрослыми женщинами. Она уверенно управляла лошадью, словно родилась на ней. Хотелось добавить, что как влитая сидела в седле, но седла-то как раз и не было, и стремян не было. Вместо седла имелся чепрак из овечьей шкуры, закрепленный широкими кожаными поясами на груди и животе лошадки. Управление животным происходило при помощи уздечки и плотно прижатых ног, одетых в свободные кожаные штаны, заправленные в такие же невысокие сапожки без каблуков. На правой руке девушки, в петле, висела многохвостовая кожаная плеть. Другого оружия при ней Кирилл не заметил. Видно, оно лежало в повозке. Что еще поразило Кузнецова, так это 4 человеческих скальпа, подвешенных за волосы на грудном ремне лошади. 2 из них были довольно свежими. Стало как-то не по себе. Не хотелось бы, чтобы и его скальп висел рядом. Парень восхитился своей спасительницей. Амазонка, настоящая киммерийская амазонка. Подъехав к повозке, горник соскочил с лошади и начал что-то быстро говорить, указывая то на Кирилла, то на воз, то на костры, где варилась еда. Но ни Кузнецов, ни девушка его не слушали. Они только смотрели друг на друга. Обоюдное молчаливое изучение длилось пару минут. Из объяснения мальчишки Кирилл понял, что девушку зовут Зарица и она хозяйка этой повозки, а также всего, что в ней находится. Из этого выходило, что он и мальчишка тоже принадлежали этой девчонке. Ну, дела. Все-таки получалось, что и он пленник. Но, почему тогда он не связанный как другие? Может из-за того, что не может ходить? Тогда зачем ей такой нужен, ни на что не способный раб? А может он не раб и здесь что-то другое? Не будем торопить события. Подождем. Может, что и прояснится. Язык надо учить, язык. И чем быстрее выучишь, тем лучше для тебя. А надежнее учителя, чем этот говорливый мальчишка в данном случае не найди. Значит, будем с ним дружить, авось пригодится. Словесный поток горника резко оборвался после одного спокойного слова девушки. Хувулнар, глядя прямо в глаза Кириллу, спросила Зарица. Кирилл. Представился Кузнецов. Он уже понял, что ху на местном языке означало слово «ты», как по-английски «кто», а может и здесь так же. «Кирилл», – переспросила девушка, после чего плетью указала сначала на голову и шкуру волка, лежащего в повозке, а затем на правое плечо Кузнецова. «Вул», – «Кирилл Вулнар», и тут Кузнецов вспомнил, что он, еще учась в техникуме в Воронеже, сделал себе модную тогда татуировку на правом плече в виде головы волка. Если сопоставить ситуацию, в которой его нашли на плоту в обнимку с убитым волком и татуировку на плече, то на их языке означало, что волк это вул, а человек мужчина – нар. Получалось, что он человек-волк, то есть оборотень или убийца волков. Но как они относятся к таким? Уважают или убивают? Судя по тому, что его не убили, а оставили в живых и пригрели, выходило, что уважают. Ведь в древние времена культ волка был одним из почитаемых у многих народов, в том числе у кимров, скифов и их потомков славян. Да, я Вулнар. После небольшой паузы, также глядя девушке прямо в глаза, твердо ответил Кирилл. Человек-волк, одинокий скиталец. Кирилл Вулнар, скитнер. Девушка кивнула головой в знак того, что поняла и приняла ответ. Затем Зарица повернулась к горнику и приказным тоном бросила несколько фраз. После чего вновь посмотрела Кузнецову в глаза. Теперь они показывали не только интерес хозяйки к собеседнику, но и излучали какую-то тайную радость, пока еще непонятную Кириллу. Девушка вдруг улыбнулась, обнажив красивые ровные зубы, дернула поводья в сторону и повернула лошадь. С радостным криком она пустила ее вскачь в сторону пасущегося табуна. Вслед за хозяйкой с лаем бросился и пес. «Чего это с ней?» – выразил мысли вслух Кирилл. Чему так обрадовалась и что это означает? Не он. ответил горник и пожал плечами. И они одновременно посмотрели друг на друга. Они поняли друг друга, хотя и разговаривали на разных языках. Есть контакт. Пользуясь моментом, Кузнецов постарался объяснить своему новому другу, что у него есть желание справить естественные надобности, а то терпеть уже нет сил. Некультурно как-то, в повозке справляться-то, вещи там, спим там, да и хозяйка неправильно поймет. После некоторого объяснения на пальцах, мальчишке дошло, что от него хотят. Жестом «подожди минуточку» горник дал понять, что сам не сможет вытащить Кирилла из повозки, необходима помощь, за которой он сейчас избегает. Через некоторое время паренек вернулся вместе с коренастым рыжебородым мужчиной средних лет, одетым в овчинный кафтан до колен и такой же папахи колпаке. Тот, молча, не особо церемонясь, скинув с Кирилла шкуру и одеяло, стащил его с повозки и закинул себе на плечо. Хотя Кузнецов и был на голову выше, но мужик нес его не особо напрягаясь. Немного отойдя от лагеря, следовавший рядом парнишка расчистил небольшой участок от снега и кинул рядом захваченные с повозки одеяло. Кирилл непонимающим взглядом посмотрел на своих спутников. Те, видно сообразив, что их подопечный не знает, что от него требуется, сняли с него штаны и поставили на колени, при этом прикрыв одеялами от ветра. Оказавшись в таком положении, Кузнецов сначала растерялся, но потом до него дошло, что нужно делать. После облегчения и умывания снегом, процессия отправилась назад к повозке. Побыв раздетым на ветру, Кирилл немного замерз, и поэтому возвращение в теплую постель было приятным. Но, на этом забота о нем со стороны нового знакомого не закончилась. Пока Кузнецов и горник поудобнее устраивались в повозке, к ним вернулся отходивший к кострам бородач. За время его отсутствия разговорчивый паренек объяснил, что мужчину зовут Тарх и он возница их повозки. Тарх также принадлежит Зарице, как и они, но он ей не муж, а слуга или помощник, что-то вроде этого. Тарх принес три небольших, но глубоких глиняных тарелки с манящим запахом и парующим мясом, погруженным в похлебку с грубо перемолотым зерном и какими-то травами. Тарелки расставили на козлах. Горник порылся в одном из мешков и вытащил оттуда три небольших засохших лепешки, которые поделил между всеми. Только сейчас Кирилл понял, как проголодался. Сколько же дней он провел без горячей пищи? Да какая разница? Вот она, у тебя в руках. Бери и ешь. Ты должен выздороветь и встать на ноги, чтобы доказать, что не зря тебя оставили в живых и сейчас о тебе заботятся. Утолив первый голод, Кузнецов обратился к Тарху. Зрица, когда она завтракать будет, надо ведь и о ней позаботиться. Но мужчина ничего не понял и вопросительно посмотрел на горника. Паренек сразу сообразил, о чем речь, и попытался объяснить, что хозяйка сама придет за едой, когда захочет, еды на всех хватит. При этом женщины едят отдельно от мужчин. Далее он извлек из закромов повозки бурдюк с кислым кобыльем молоком и дал всем напиться. После завтрака Кирилла потянуло в сон. Хорошо все-таки, что он попал к людям, которые не бросили его помирать в заснеженной степи. Пусть и в другом времени, а все могло оказаться гораздо хуже. Сожрало бы зверье или утонул бы в реке. А пока, ты жив, в тепле и накормлен. Что еще человеку нужно для элементарного счастья? Сейчас ты в таком состоянии, что ничем помочь не можешь, поэтому особо и не дергайся. Заройся поглубже в тепло и спи, а там видно будет. Солдат спит, а служба идет. Караван двигался на юго-восток уже больше 10 дней. Шли спокойно, без спешки, давая возможность животным нормально питаться подножным кормом, да и подоить скотинку надо. Если судить по современным Кузнецову меркам, то в среднем за сутки проходили не более 7-8 километров. С каждым днем мороз понемногу усиливался и река, вдоль которой осуществлялось движение, уже начала затягиваться льдом. Кириллу редко удавалось видеться с Зрицей. Они ни разу даже словом не обмолвились, только взглядами, когда та проезжала мимо своей повозки. Днем девушка постоянно находилась при табуне, перегоняя лошадей с одного места на другое, удаляясь или приближаясь к обозу, в зависимости от местности. По ночам же, Зрица спала вместе с подругами в шалашах, установленных в центре временного лагеря. Кузнецов не терял время даром. Весь световой день он проводил в общении с горником и иногда с Тархом. Последний оказался на редкость немногословным. Он больше занимался с быками и по хозяйству, чем пытался узнать о новом для себя человеке, но в его отношении к Кириллу не чувствовалось вражды. Просто работа такая. Приказали ухаживать за больным, вот он и ухаживает. Благодаря стараниям Тарха Кузнецов немного окреп и уже начал самостоятельно передвигаться. В помощь ему возница сделал рогатину наподобие медицинского костыля. Даже на повозку теперь и сам забирался, не говоря уже об остальном. Кириллу выдали такую же одежду и обувь, как у Тарха. Правда, размерчик немного подвел, коротковат кафтанчик оказался. Но ничего, зато тепло. Кожаные сапожки со шнуровкой без различия ног пришлись ему в пору.